Ему снился сон. Будто он еще мальчишкой, идет полем, по высоким оржам. Чем дальше идет, тем все выше становится рожь. Наконец он скрылся в этих колосках с головой. И ему стало жутко от того, что не видит и не знает, куда надо идти. И вдруг, откуда ни возьмись, налетают на него два лохматых черных кобеля, хватают его за штаны и начинают рвать их и стаскивать. Он смотрит по сторонам, чего бы найти и огреть-то этих кобылей. Но нет ни камня, ни палки. Одна рожь стоит вокруг него стеной. Он хочет ударить их кулаком, но не может. Руки онемели от страха и не слушаются. Хочет крикнуть, язык не ворочается, и голоса нет. «Да проснитесь же вы, наконец!» — услыхал он над самым ухом и открыл глаза. Над ним склонился Дункай и теребил его за брюки и за китель. «Что случилось?» — тревожно спросил Коньков, вставая. Кончуга вернулся. Говорит, кашевара нет нигде. Ну что же он, сквозь землю провалился. Сердито проворчал Коньков. Наверное, в другое место ушел. Сидит где-нибудь на протоке и рыбачит. Тайга велика. Чего делать будем? Коньков, наконец, пришел в себя от сонной одури, вылез из палатки, подошел к костру. Тут вместе с рабочими сидел и Кончуга. «А ты хорошо смотрел?» — спросил его Коньков. «Хорошо. Кричал много. На Слюдянка нет никого. Павел Степанович, куда же он делся?» Обернулся Коньков к бригадиру. «Да где-нибудь рыбачит в другом месте. Вы не беспокойтесь. Вечером придет», — отвечал тот, помешивая в котле деревянной ложкой. «Отдохните у нас. Вместе и пообедаем». «Нам, брат, не до отдыха», — сказал Коньков. Потом повел носом. «А что у вас на обед варится?» И бесцеремонно заглянул в котел. «Нынче варим рыбные консервы», — ответил бригадир, вылавливая огромной ложкой хлопья разваренной лапши и нечто розоватое, похожее на раздерганные и расплывшиеся клочья розовой туалетной бумаги. «Значит, нынче консервы. Ну, а вообще, что варить?» — спросил Коньков. «Ну, уха бывает. Изюбрятину варим. А что, изюбрятина кончилась?» «Да нет. Иван куда-то схоронил. Искали, искали. Где-то у воды прикапывает в холодке или в реку опускает. В кастрюле она у него хранится, веревкой обвязана, да еще в целлофановом мешке. Так она сохраннее». «А где достали изюбрятину?» — спросил Коньков, все более оживляясь. «У охотников Иван покупает». «Вы ему продавали, Семен Хилович?» — спросил Коньков у Дункая. «Нет», — ответил тот твердо. «К нам за мясом он не приезжал. Да и понтовка кончилась». «У вас кончилось, у других нет», — усмехнулся бригадир. «До сих пор бьют. Тут эти охотники шныряют, как барыки на базаре. Ха, вот приедет Иван, он вам все расскажет». «Ладно», — сказал Коньков. «Мы завтра приедем. Только вы предупредите его, чтобы он никуда не уходил». «Будь сделано», — сказал бригадир. «Кончуга, заводи мотор», — приказал Коньков, вставая. «Поехали к вам в село». Село Красное стояло на высоком берегу укромной протоки. Сотни полторы новеньких домов, рубленных в лапу, то есть с аккуратно обрезанными да обструганными углами, крытые серым шифером и щепой, вольготно раскинулись по лесному косогору. Каждый поселянин норовил повернуть свой дом окнами на реку, то есть на протоку, широкий и спокойный рукав, отделенный песчаным наносным островом от протекавшей неподалеку шумной и порожистой реки Виреи. Тут не было ни улиц, ни переулков, отчего все село смахивало на огромное стойбище. Каждая изба, казалось, стоит на отшибе, в окружении зарослей лещины, жимолости да дикой виноградной лозы. Между отдельными группами домов стояли даже нетронутые раскоряченные ильмы, голенастые деревья маньчжурского ореха да густые истинно зеленые шапки кедрача. Жили здесь и удыгейцы, и нанайцы, и орочи, и русские, и татары. Дункай, посмеиваясь, называл свое таежное село лесным интернационалом. Они подъехали к песчаному берегу, где на приколе стояли такие же, как у них, длинные долбленые баты, похожие на африканские пироги. Дункай цепью привязал бат к столбу, врытому у самого приплеска, и сказал Конькову: «Я схожу домой, прикажу хозяйке, чтобы обед приготовила». «Спасибо, Семен Хылович. А может, у вас столовая есть? Неудобно, право», — замялся Коньков. «Столовая только вечером откроется, а до вечера живот к спине подведет». «Ну как допрашивать будешь, а?» — засмеялся Дункай. «Пошли со мной. Я через часик приду. Пока вон со стариками поговорю». Старики сидели тут же на берегу, на бревнах, поглядывали на приезжих, покуривали. «Ну давай, тебе виднее». Дункай взял весла и ушел домой, а Коньков с Кончугой поднялись на высокий берег к бревнам. Здесь же один старик с редкой седой бороденкой и жидкими усами, засучив рукава клетчатой рубашки, заканчивал работу над долбленной из цельного ствола тополя остроконечной лодкой-оморочкой. На бревнах в синих и черных халатах тегу, расшитых ярким орнаментом по бортам и по-стоячему ворот, сидело пять стариков, каждый с трубочкой во рту. Возле бревен кипел черный большой казан со смолой. «Багдефи!» — приветствовал их Коньков по-удыгейски. Примечание. Удыгейское приветствие, вроде русского «здорово», переводится как «ноги есть». «Багдефи, Багдефи!» Оживленно отозвались старики. «Хорошая будет оморочка», — похвалил Коньков плотника. «На такой до большого перевала доберешься. Легонькая, как скорлупка». Коньков хлопнул ладонью по корпусу новой оморочки, и гулкое эхо шлепка отдалось на дальнем берегу. «О, звенит, как бубен, шаманить можно». Старики, опять довольные, заулыбались. «О да!» — обратился Коньков к самому ветхому старику с желтым морщинистым и безусым лицом в меховой шапочке с кисточкой на макушке. «Ты знал ученого Колганова?» «Колганова все село наше знай», — ответил тот. «Хороший человек был. Кто его убивал, свой век не проживет. Сангия мама накажет того человека». Примечание. Сангия мама — главное лесное божество удыгейцев. «А у вас на селе не знают, кто это сделал?» «Не знают». «Когда у вас последний раз был Колганов?» «Неделя, наверное, проходила». «А почему «наверное»?» «А точнее?» Собеседник Конькова посасывал трубочку и молчал, словно и не слыхал вопроса Конькова. Коньков допытывался у других стариков. «А может, 2 недели прошло?» «Никто не помнит?» «Может быть, 2, понимаешь?» — ответил лодочник. «Так 2 или 1?» «Зачем тебе считай? 2, 1...» «Все равно», — сказал старик в шапочке. «Нет, не все равно», — сказал Коньков, несколько обескураженный таким безразличием. Потоптался, подошел опять к плотнику, тесавшему лодку. Не продашь? Для себя делай, ответил тот. Да. А кто из вас хорошо знал Колганова? Сольда, ответил лодочник. Который это Сольда? Спросил Коньков. Я понимаешь, ответил старик в шапочке. Ты с ним в тайге бывал? Бывал, такое дело. Проводником брал один раз. Ты ничего не замечал за ним? Может, он ругался с кем, враги у него были. Может, были, а почему нет? Да не может быть, а точно знать надо. Не знаю. Ну, как он относился к вашим людям, вы к нему? Не обижал? Его смешно, понимаешь, ответил Сольда, выпуская клубы дыма. Немножко обижал. Каким образом? Оживился Коньков. Его, говорил, человек произошел от обезьянка. Старики засмеялись, а иные стали плеваться. Ну а чего тут смешного или обидного? Удивился Коньков. Сольда поглядел на него, как на неразумного младенца, вынул трубочку и мундштуком ткнул себе в голову. «Разве я обезьянка? Ты чё, ребенок, что ли?» Искривив губы в саркастической усмешке, стал говорить горячо и яростно. «Мы видали такое дело, обезьянку. В Хабаровске было совещание охотников. Потом в цирк возили обезьянки показывать». Маленький зверь вертится туда-сюда. Как может человек произойти от такой зверь? Разве я понимаю, что туда-сюда голова верти? Детей за такое дело наказывать надо. Коньков едва заметно улыбнулся и спросил. А как ты думаешь, Сольда, от кого произошел человек? Наши люди так говорят. Уде произошел от медведя. Его зовут Одо, старший рода, понимаешь? Это правильно. Медведь ходит важно, никого в тайге не боясь. На двух ногах может ходить одинаково, как человек. Старики закивали головами. Так, так. Ну ладно, Уде произошел от медведя, согласился Коньков, поблескивая хитровато глазами. А русский от кого? Или, допустим, татарин. Я не знаю. Ты, может, от обезьянка? Чего стоишь, вертишься? Садись. Старики опять засмеялись. Коньков, тоже посмеиваясь, сел на бревнышко, закурил. Все ты знаешь, Сольда. Конечно. Согласно кивнул тот. А вот скажи, что это за тигр тут появился? Говорят, из Маньчжурии пришел, собак таскает. Кутымафа собачку любит кушать. И наш, и Маньчжур одинаково. Примечание. Кутымафа — по-удыгейски тигр. Но этот бродит везде? Людей пугает? Тигр нельзя говорить. Сондо, сказал Сольда, и пальцем покрутил возле себя. Его все слышит. Примечание. Сондо грешно. Потом пойдешь на охоту, его мешать будет. Сондо? Ну ты прямо профессор. Опять усмехнулся Коньков. А почему нет? С невидимой за лесным заслоном реки послышался отдаленный стрекот мотора. Коньков мгновенно встал и прислушался. Ровно гудит. Значит, издалека. Кто-то со станции едет. Из райцентра, Кончуга. А ну-ка сбегай на реку, погляди. Зачем бежать? Спросил Сольда. Это Зуев едет. Его мотор самый сильный. Такой больше нет у нас. Зуев? Ну, тогда я сам сбегаю. Он мне нужен, — сказал Коньков, выплевывая папироску и собираясь бежать на реку. Опять не надо бежать, — невозмутимо сказал Сольда. Его сам сюда поворачивает. Коньков влез на бревна и стал поглядывать на протоку. Свернет сюда Зуев или нет? «Слушай, Сольда, — спросил Коньков, — а ты не слыхал вчера вечером мотора на реке?» «Слыхал». «Не Зуева? Не узнал?» «Нет, не Зуева. Проходили два мотора Москва. Чьи? Не знай». Зуев и в самом деле завернул в протоку. Его новая длинная лодка, крашенная в голубой цвет, стремительно вылетела из-за кривуна и, обдавая волной стоявшие на приколе удыгейские и нанайские баты, лихо пришвартовалась к причальной тумбе. Зуев, сильный рослый мужчина средних лет, с коротко подстриженными рыжими усиками в кожаной тужурке и в высоких яловых сапогах, пружинисто выпрыгнул из лодки и быстро пошел вверх по песчаному откосу, остро и резко выбрасывая перед собой колени. «Здорово, лейтенант!» — подошел он к Конькову, протягивая руку. «Я уже в курсе. В городе слыхал о несчастье. Хочу поговорить с тобой». «Вот как?» — удивился Коньков. «Я тоже хочу с тобой поговорить». Потом крикнул Кончуге. «Ботани, сбегай к Дункаю, принеси ключ от конторы». «Зачем бегай? Контора открыта». «Заходи и говори, сколько хочешь», — сказал Сольда. Деревянная контора артели, похожая на обычный жилой дом, стояла тут же, у самой протоки. Невысокое крыльцо, дощатый тамбур и, наконец, рубленная изба, перегороженная тесовой перегородкой на две половины. На стенах были наклеены плакаты «Берегите лес от пожара», огромная спичка, от которой вымахивает пламя на зеленую стенку леса. «Браконьер — злейший враг природы». Стоит молотчик в болотных сапогах и целится из ружья в стаю лебедей. В кабинете председателя висела карта района, величиной с Бельгию. Из мебели в одной половине скамьи, вдоль стен табуретки возле стола, в другой половине в кабинете стоял клеенчатый диван, просиженный до ваты, несколько венских стульев возле длинного стола, покрытого красным сатином. Двери настежь и ни души. «Садись», — указал Коньков Зуеву на диван. Сам же сел за стол на председательское место. Вынул из планшетки толстую клеенчатую тетрадь и ручку. «Эх, мать-перемать!» — выругался заковыристо Зуев и хлопнул ладонью о голенище своего сапога. «Ведь надо же! Такого человека ухлопали! Окажись я дома, может, ничего и не было бы». «То есть как?» — спросил Коньков с некоторым удивлением. «У меня жил бы и вся недолга». «Значит, вы знакомы были? А как же?» «Положение мое, прямо скажем, незавидное», — Зуев потупился, сцепив зубы и, выдавливая на скулах желваки, головой покрутил с досады. «В чем же дело?» «Что значит незавидное положение?» «Да как ни верти, а случилось это неподалеку от моего дома. Вот и гадай, и думай, что хочешь. Теперь каждому вольно нос совать. То да сё трепать начнут. Мало меня, так и жену прихватят. Народ есть народ. На несчастье и любопытные летят, как мухи, на мед». Он требовательно уставил на Конькова свои узкие стального отблеска глаза и хищно передернул ноздрями. «Ведь не просто же ты меня завел в эту контору, а? Тебе неприятен этот разговор?» «Да не в том дело». «А чего ж ты волнуешься?» «Ну как не волноваться? Ведь знакомый. И не один год». «Бывал он у вас?» перед моим отъездом ночевал на сеновале. Следователь спрашивает, на кого думаешь? Ну, как скажешь. Сболтнешь на человека подозрение. А я за 100 верст оказался. Ну, предположения у тебя есть, спрашивает. А какие предположения? Что я их во сне видел? Поди знаешь, что у него были с кем-то трения? Спросил Коньков. Хм, как не бывает, живой человек. Взять хоть эту промысловую артель. Они убили 7 понтачей сверх лицензий. Колганов исцепился с председателем, с Дункаем. А что же Дункай? Дункая тоже понять можно. Нынче взяли сверх плана, а могли бы и не добрать. Зверь есть зверь. Не в загородке пасется-то. Ну, не скажи, — возразил Коньков. И зверю можно учет наладить. Конечно, можно. Оттого-то Колганов и встал у них поперек горла. Зуев даже по коленке прихлопнул. Артель с охотоуправлением спелись. Те спускали сюда план только для видимости. Сколько ни набьют охотники, все хорошо. Да еще проценты получали за перевыполнение. А Колганов шел от науки. Он говорил, это, мол, узаконенное браконьерство. Судом грозил. Он часто бывал здесь. Да каждое лето. А то и зимой приезжал, смотрел, как соболь расселяется. Он выпускал в здешней тайге баргузинского соболя, а тот не держится, ходом идет. Но эта же территория не относится к заповеднику. В том-то и дело, что нет. Вот охотники и сердились на него. Чего это он лезет в наши угодья? А что, потихоньку браконьерствуют охотники? Ха, потихоньку... — усмехнулся Зуев. — Наш местный охотник как скроен. Где зверя увидит, там его и убьет. Взять того же Кончугу. У него карабин отбирали за браконьерство вроде в прошлом году. И не кто-нибудь, а Колганов. Зачем же он взял его в проводники? — Да вот ума не приложу. — Дункая спроси. Он назначал, он и знает. И насчет Ингани знает. Какой Ингани? Зуев как-то дернул плечом и вроде бы нехотя ответил. Это племянница Кончуги. Она в прошлом году ложилась от Колганова в больницу. И теперь, говорят, у них произошла промеж себя запятая... Зуев вроде как бы извинительно развел руками, передаю, мол, слухи по необходимости. Вот я и говорю, лезть в чужую душу со своим копытом — дело нескладное. Правильно, — кивнул головой Коньков. Чужая жизнь потемки. Помолчали. Коньков что-то записывал в свою тетрадь. Так я пошел. — спросил Зуев в некоторой нерешительности, втайне надеясь, что Коньков, заинтригованный этими известиями, задержит его с расспросами. Но лейтенант неожиданно сказал, «А чё ж время-то тянуть?» Зуев встал, козырнул по-военному и пошел к двери. «Квиток от гостиницы не сохранился?» — спросил Коньков. Зуев остановился у порога, и сказал небрежно через плечо, я его оставил у следователя.